Москва. Здание Генеральной прокуратуры. 6 февраля 1971 года. Утро, наказание мое. Да еще общественный транспорт. Прошлой ночью снова шел снег, дороги замело, троллейбус шел еле-еле. В итоге я опоздал на 20 минут. Мало того, на проходной вахтер записал номер моего пропуска и время моего прибытия на работу. Значит, разбирательство потом неизбежно. В кабинет шефа я вломился подобно средневековому рыцарю, с шумом показывая, как я бежал на работу. Александр Владимирович как раз, как назло, проводил утреннюю оперативку. Все прервались на полуслове. Ага, для опозданцев повторяю. С сегодняшнего дня в нашей следственной группе на одного человека больше. Это подполковник милиции Ивашко Константин Аркадьевич. А вот этот лоботряс – мой стажер Соболев Сергей Владимирович. Мы пожали друг другу руки, и я из-под лобья осмотрел нового члена группы. Невысокий, в хорошем костюме, темноволосый, с тонкими усиками, явно следит за собой. Чем-то похож на иностранца. Странно, обычно милиционеры такими не бывают, по крайней мере, представляешь их другими. Калинин тем временем завершил оперативку. Итак, на сегодняшний день вырисовываются две версии убийства. Первое. Убийство на бытовой почве. Эту версию я попрошу отработать майора Глазко. Необходимо найти сына Комарова Михаила, выяснить, есть ли у него алиби на день убийства. Еще раз опросить ближайших соседей, чтобы выяснить, приходил ли кто-нибудь к полковнику Комарову регулярно. Если да, то установить этих лиц и отработать на причастность к убийству. Майор Глазко коротко кивнул головой. Вторая версия. Убийство вследствие служебной деятельности, либо из мести за нее. Этой версией я попрошу заняться подполковника Ивашко. В рамках этого направления расследования нужно опросить всех сослуживцев Комарова, определить, какими делами он занимался и кому выгодно его устранение. Также нужно поднять дела всех его крестников, то есть тех, кого он посадил, примечание автора, определить, у кого были мотивы и не освободился ли кто в ближайшее время. Ну а мы, при этих словах Александр Владимирович пристально посмотрел на меня, для начала завершим те дела, которые у нас есть в производстве, потом присоединимся к вам. Вопросы? Вопросов не было. Тогда, товарищи, оперативка закончена. За работу! Честно говоря, я смотрел на шефа и не мог поверить своим глазам и ушам. А как же третья версия? Почему не упомянуто о неизвестных лицах, приезжавших к Комарову перед убийством? Сохранились ли вообще те протоколы допросов, которые делали мы с Константином Ивановичем? Сергей, возьми вон ту папку с делом Гриценко. Вон, первая сверху лежит. Началась работа. Я взял папку, раскрыл ее и чуть не выронил из рук. К первому же листу была прикреплена записка, написанная крупным торопливым почерком шефа. Через 15 минут в курилке. И тихо. Черт, что за конспирация? Мы что, прячемся даже от собственной следственной группы? Курилкой среди следователей называли мужской туалет. Несмотря на то, что курить там было строжайше и категорически запрещено, курили все там. Некоторые, конечно, дымили в кабинете, открыв настежь окна, но после прошлогоднего случая, когда следователь Мироненко уронил окурок на дела, и они вспыхнули ярким пламенем, желающих курить в кабинете стало все-таки намного меньше. Все-таки мы бюрократы, имеем дело в основном с бумагами, и поэтому работа наша огнеопасная. Выждав минут 10, я встал, потянулся и, бросив невзначай я в туалет, вышел за дверь. Примерно через 5 минут появился и шеф. Вид его был мрачным. И я уже хотел что-то сказать, но он приложил палец к губам, пустил в кране воду, и холодную, и горячую, достал что-то из кармана и пальцем позвал меня. Я подошел. На развернутом носовом платке лежал какой-то квадратик по виду из черной пластмассы размером примерно 0,8 на 0,8 сантиметров. Шеф показал его мне, затем обратно завернул в носовой платок, отнес в дальний угол туалета и спрятал наверху у сливных бачков. «Это что?» – недоумевающе спросил я. «Это, друг мой, подслушивающее устройство, которое я сегодня совершенно случайно нашел в кабинете», – ответил Александр Владимирович. «Да, и что теперь?» «А теперь, Сергей, мы должны вести себя крайне осторожно, не переходить улицу на красный свет и блюсти в точности моральный кодекс строителя коммунизма. Потому что сейчас даже самая малая лыка упадет нам точно в строку. Понял?» Я кивнул. До сих пор не в силах прийти в себя. «Слушай далее. Мы с тобой будем отрабатывать ту версию, из-за которой вокруг нас и завертелась вся эта карусель. И отрабатывать так, чтоб никто ничего не подумал. Поэтому для всех мы будем заняты дооформлением и отправкой в суд других скопившихся дел. Дошло?» Я снова кивнул уже увереннее. «Поскольку наблюдение за мной будет вестись явно серьезнее, чем за тобой, многое будешь выполнять ты один. Сегодня твоя задача – съездить в морг и очень тщательно допросить судмедэксперта, проводившего осмотр тела и вскрытие. Также узнай, сделали или нет экспертизу по ковру. Наверное, еще нет, но ты все равно узнай и поторопи. Очень внимательно опроси судмедэксперта, поскольку дело серьезное, вскрывать должен был специалист». «Я понял», – ответил я. «Вот и хорошо. Сейчас возвращаемся в кабинет, и я тебе дам поручение по делу Аганесова, там надо будет съездить в морг. И поезжай». Москва. Морг при НИИ имени Склифосовского. 6 февраля 1971 года. Честно говоря, одно из самых моих нелюбимых занятий в жизни – ездить по моргам. Даже запах дезинфекции, если им подышать больше 10 минут, начинает меня раздражать. Что уж говорить о тех, кто там работает по 8 часов в день. Вообще не представляю, как они это все переносят. В том, что труп привезли именно в морг при НИИ Склифосовского, мне несказанно повезло. Именно там работал старый друг отца, профессор Гадаев Идрис Магомедович. Дружили они с отцом еще с войны, и отец спас своему другу жизнь. Правда, не в бою с фашистами. В 1944 году великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин принял решение депортировать чеченцев в Казахстан. Причем не только остававшихся в тылу, но и тех, кто был в этот момент на фронте. Выполнить приказ поручалось НКВД. Но отец, получив приказ, счел его несправедливым. Он постоянно находился вместе с дивизией, которую он обслуживал по линии НКВД, и видел, что чеченцы воюют ничуть не хуже остальных. Поздно вечером он пошел с этим приказом к командиру дивизии, и они вместе совершили тяжкое должностное преступление, за которое могли оба поплатиться головами. Части чеченцев сумели справить новые документы, часть отправили в глубокий тыл противника. Знали только несколько чеченцев из тех, кто старался отсиживаться в тылу, и тех, которые имели взыскание. Среди спасенных отцом был и старший сержант Гадаев, командир пулеметного расчета. Идрис Магомедович был на очередном вскрытии, несмотря на звание профессора, он постоянно практиковался, а не сидел в кабинете. «Идти в морг и искать его у меня не было никакого желания, поэтому я сел на выкрашенную в зеленый цвет батарею и принялся ждать». Ждать пришлось недолго. Уже через 15 минут в коридоре появился, как всегда окруженный студентами, профессор Гадаев. «Сергей, рад тебя видеть!» — улыбнулся он мне. «Подожди 5 минут, я задание домашнее раздам и тебя приглашу». Примерно через 5 минут студенты шумной толпою вышли из кабинета профессора Гадаева, я же туда зашел. Профессор Гадаев как раз заваривал чай, не отвлекаясь, махнул рукой, чтобы я садился. «Попробую отгадать, Сергей. Комаров?» «Угадали, Идрис Магомедович. Ты знаешь, Сергей, тело уже забрали для похорон, но вскрывал его лично я. С одной стороны, конечно, типичный огнестрел. Стреляли из пистолета Макарова калибра 9 мм. Пуля попала сзади в область сердца и вызвала почти мгновенную смерть. Убийство как убийство, особо никто не задумывается. С другой стороны...» Профессор задумался. «С другой стороны, есть небольшие повреждения, которые не вписываются в картину обычного убийства, например, при ограблении. Например, при осмотре трупа я обнаружил следы ударов, которые, ну, никак нельзя отнести к повреждениям вследствие падения». «А как могли появиться такие повреждения?» – задал я вопрос. «Конечно, давать экспертное заключение на основании исключительно собственных мыслей я бы не стал», – задумчиво проговорил профессор Гадаев. «Но весь мой опыт подсказывает, что такие повреждения могли появиться в результате боя». «Боя?» «Именно, молодой человек, не драки в подворотне, а именно рукопашного боя. Уж очень локализация повреждений подозрительно совпадает с болевыми точками на теле человека. Впрочем, в заключении я это не указал. Вопроса такого не ставилось. А причина смерти ясна, как божий день. Огнестрельное ранение в сердце. Давай, Сереженька, чаю попьем. Как раз я с горными травками заварил. Александр Владимирович звонил. Ты ведь должен был мне какие-то бумажки передать».